Христианские постановления. Дорогие радиослушатели, продолжим изучение христианского постановления для Церкви «Таинство Вечери Господней». На прошлой неделе мы обратили наше внимание, во-первых, на обстоятельства ее, во-вторых, на символы, употребленные им, в-третьих, на благодарность, выраженную им. Теперь, в-четвертых, посмотрим на требования, поставленные им. Слова, сказанные им, простые и не допускают никакого другого толкования. «Сие творите в мое воспоминание». Вечеря Господня была предназначена Господом Иисусом только для воспоминания Его самого. Она была предназначена для того, чтобы представить возможность Его ученикам вспомнить Его. Поэтому нет добродетели или ценности в хлебе и чаше, разве только если они говорят каждому участнику о Господе Иисусе и безграничной цене Его искупительного труда. Слова нашего Господа «Сие творите» должны касаться каждого сердца с особенной силой. Говорят, что просьба царя является его повелением. Здесь тогда требование царя царей. Только одно верующим нужно делать, и это повиноваться. Одно петь. Иисуса люблю я, и знаю Он мой, но другое — быть послушным Ему и делать, что Он желает нам сделать, в особенности во свете обстоятельств, в которых сделал Он требования. В одном случае Господь употребил своим слушателям, говоря, «Что вы зовете меня, Господи, Господи, а не исполняете того, что я говорю?» Луки 6, глава 46 стих. Боимся, что это требование имеет маленький эффект на некоторых, которые претендуют, что принадлежат Ему. Возможно, что не читали Слово Божие и поэтому не познали намерения Его к нам, или из-за недостатка мысли или сердца Его требование было неисполненным. Иногда незначительное мешает верующему занимать свое место в воспоминании и таким образом в исполнении Его требования. Символизм вечери Господней. Давайте теперь проведем немного времени в рассмотрении духовной важности двух элементов, которые Христос употребил, символизируя свое тело и кровь, хлеб и чашу. В избрании этих двух элементов видна безграничная мудрость Господа Иисуса Христа. Совершая это, Он сохранил равновесие красивой простоты с глубокой духовной мудростью. Что может быть проще, как отломление кусочка хлеба от буханки или принятие глотка виноградного плода из чаши? Но, однако, что могло быть более важным и глубоким, чем эти два элемента, которые совместно столько показывали? Мы всегда должны помнить, что эти два элемента были Богом избранными, поэтому они требуют нашего близкого внимания. Интересно заметить, что среди иудеев практиковалось собираться вместе в доме умершего друга, чтобы есть хлеб и пить вино в память его, как об этом говорит Иеремия в 16 главе 7 стихе, «И не будут преломлять для них хлеб в печали и утешение об умершем, и не подадут им чаши утешения, чтобы пить по отце их и матери их». Первое. Хлеб. Подумаем сначала о хлебе. На столе лежит буханка хлеба и стоит чаша, содержащая виноградный плод. Вокруг стола или спереди его находится группа верующих христиан, которые собрались во имя Господа Иисуса и по Его приглашению, чтобы вспоминать Его и возвещать мир Его, доколе Он придет. Какая духовная важность передается этим верующим, когда они смотрят на буханку хлеба? Во-первых, они видят эффект с зерна пшеничного, которое было посажено в землю и умерло. Перед тем, как эта буханка могла быть спечена с муки, много пшеничных зерен нужно похоронить в земле. Из этих семян в свое время вырастает сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. Марка 4 глава 28 стих. Таким образом, хлеб является результатом смерти пшеничного зерна. Конечно, это напоминает слова Спасителя, когда Он сказал, «Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, падшее в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода». Иоанна 12 глава 24 стих. Наш Господь пришел в этот мир для того, чтобы умереть за наши грехи, и ради этой причины Он воплотился. Нам сказано: «Ибо не ангелов восприимет Он, но восприимет семя Авраамова». Как Бог, Он не мог умереть, но как человек Он мог, и по Своей великой благодати Он умер за грехи наши по Писанию. Послание к евреям также осведомляет нас, что Он немного был унижен перед ангелами, дабы Ему по благодати Божией вкусить смерть за всех. Мы также читаем: «А как дети причастны плоти и крови, то и Он также воспринял оные, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерть, то есть дьявола». Евреям 2 глава с 9 по 14 стих. Смерть нашего Господа Иисуса была обоя, добровольная и заместительная. Он провозгласил: «Потому любит меня Отец, что я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее. Никто не отнимает ее у меня, но я сам отдаю ее. Имею власть отдать ее, и власть имею опять принять ее. Сию заповедь получил я от Отца моего». Иоанна 10 глава 17 по 18 стих. Христос был абсолютно безгрешным, чистым и святым. Нам сказано, что Он не имел греха, не знал греха и не делал греха. Смерть поэтому не имела претензий на Него, потому что смерть является результатом греха. Его смерть поэтому была совершенно добровольной. Он также провозгласил: «Я есть пастырь добрый полагает жизнь свою за овец». Этим Он указывает, что Его смерть была заместительной или ради других. Само Его имя было дано Ему по причине труда, который Он должен совершить. «И наречешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет людей своих от грехов их». Матфея 1 глава 21 стих. Всякий мальчик и девочка, если дать им достаточно времени, могут посчитать желуди на дубе. Но никакой человек не в состоянии вычислить, сколько дубов находится в одном желобе, при условии, что желоб будет посажен в земле и умрет. И поступив так, он произведет из себя дуб. Теперь, посадив желуди с этого дерева, и затем желуди с тех деревьев, и скоро весь мир будет покрыт дубами. Подумайте о миллионах людей, которые через веру в заместительную жертву Христа и принятие Его как их личного Спасителя стали обладателями вечной жизни. Каждый может охотно привести к одному, который, как зерно пшеничное, умер за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Во-вторых, эти верующие также сознают, что буханка хлеба является результатом многих зерен пшеницы, смеленных на мельничных жерновах и ставшими мукой. Приходит на память Писание, где мы читаем, что сначала зерновый хлеб вымолачивает, и эти слова можно связать с хорошо известными словами пророка Исаии: «Он изъязлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши, наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились». Это будет говорить их сердцам, особенно о физическом страдании Христа от рук того творения, в которое Он вложил дыхание жизни. Им придет на память подобной крови пот в Гефсиманском саду, где Христос сказал: «Душа моя скорбит смертельно». И где, находясь в брении, прилежнее молился, и был пот его, как капли крови, падающие на землю. Они последуют за ним мысленно из сада на Гавафу, где совершили несправедливый суд пред Пилатом, который к его вечному позору предал смерти того, которого он признал невинным. осмеянный, избитый, оплеванный и увенчанный тернистым венцом, он был поведен, как агнец на заклание. Я предал хребет мой бьющим и ланиты мои поражающим. Лица моего не закрывал от поругания и оплевания. Исайя 50 глава 6 стих. Тогда они представят себе, как он пошел на Голгофу, место черепа, несший свой крест, он зашел на гору, распростер руки свои на кресте и позволил, чтобы его пригвоздили к древу. Кто может уразуметь ужасные страдания он перенес в то время на кресте? Кто может понять значение этих слов? Потому что и Христос, чтобы принести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, быв умерщвлен по плоти, но ожив духом. Верно. Зерновый хлеб вымолачивает, и Христос прошел через мельничный жернов, суд Божий за нас. Пусть будет благословено имя Его. Нет верующего христианина, когда он рассуждает об этом, чтобы он остался нетронутым или равнодушным. Аминь.